365. Наблюдайте, как отражается каждый поступок на колебании кармы. Можно видеть, как предательство во всех видах вызывает быстрое образование кармы. Можно многому научиться на подобных наблюдениях. Как прискорбно видеть людей, вредящих себе. Можно наблюдать, как ехидно поражает внутреннее существо при этих самопоражениях. Ничто не может отвратить последствия, ибо слишком близки причины и следствия. Так можно лишь огнем сердца оградиться и очистить канал, который несет заразу.